Глава 15. Неожиданное решение. Виктор. Виктор попытался остановить друга, но тот и слышать ничего не желал. Они окончательно поссорились, когда принц признался, что новость о том, что у него есть брат, не нова. «И ты молчал, не предупредил меня», — кипятился Сид. «Какой же ты после этого друг?» Он метался по комнате, одеваясь и собирая вещи. Виктор заступал ему дорогу, хватал за руки, но совладать с разгоряченным другом не мог. «Куда? Куда ты бежишь? Подальше отсюда, лишь бы не видеть вас всех!» «Остановись, не совершай глупых шагов!» Исидор на минуту замер и сказал неожиданно спокойным тоном. «Пока я отсутствую, Жозефин не объявит о моем позоре. Такие вещи не принимаются на веру. А исследовать кровь на принадлежность к династии в мое отсутствие не получится. Это не твой позор, Сид. Что ты понимаешь, ветер? Не твою мать назовут шлюхой, не твоего отца — рогоносцем. Я не позволю этому свершиться». Больше не обращая ни малейшего внимания на протесты принца, его бывший камердинер твердым шагом покинул комнату. «Ну и проваливай!» — крикнул ему вслед Виктор. Он огорчился до крайней степени. Не случалось еще такого, чтобы Исидор игнорировал приказы. Хотя эту перемену можно понять. Обидно было другое. Молодые люди часто устраивали дружеские потасовки, и силы казались равными. Сид мощнее, но Виктор проворнее. Верх брал то один, то другой. Принц не мог предположить, что друг поддается. Теперь же видел, что разъяренного Исидора не одолеть и троим таким, как ветерок. Все еще сердясь, пошел к себе. По пути натолкнулся на секретаря и надерзил в ответ на вполне невинный вопрос, где камердинер. Позже злость улетучилась, на смену пришло беспокойство. Во-первых, его высочество не представлял жизни без друга. Во-вторых, вот куда Сида понесло? Неужели, как бросил сгоряча в покоях снежинки, отправиться в княжеский замок? В одиночку. Это полнейшее безрассудство. Осознавая необходимость пресечь бегство друга, принц поспешил вдогонку, но не смог покинуть дворец. Гвардейцы приступили ему путь, ссылаясь на королевский приказ. Призывы догнать и остановить маркиза не были услышаны. Виктор даже застонал от бессилия. За кого его держат? За ребенка, не способного ни собой распоряжаться, ни другими. Попытка прорваться силой окончилась очередным провалом. На подмогу двум охранникам подоспело подкрепление. Вскоре прибежал королевский секретарь, сумевший всех утихомирить и увести его высочество. Хуже, чем в этот момент, Виктор не чувствовал себя даже, когда цеплялся окоченевшими пальцами за медвежий мех, лежа на спине медведя-оборотня. Тогда его спасли, а теперь унизили. Нашел в себе силы поблагодарить секретаря и попросил сообщить отцу, что Исидор покинул дворец. Быть может, король сумеет остановить своего бастарда. В гостиной ждал обед. Виктор поковырялся в тушеных овощах, повертел аппетитно зажаренную индюшачью ножку и отодвинул блюдо. Даже запах раздражал. Хмурясь, вспоминал слова секретаря. «Как станете королем, ваше высочество, так и будете командовать. А пока ваше дело батюшку слушаться». «Батюшку», — хмыкнул Виктор. «У него полный хаос в голове. Сначала запрещал нареченную искать, а теперь вздумал нас поженить». Эта мысль заставила распрямиться. А что, собственно, плохого в женитьбе? Чего он испугался? Новых бед? Война на пороге? Отец наверняка поставит бывшего наследника во главе войска. Кому-то нужно защищать границы. Теперь, когда решено признать Исидора, беречь Виктора незачем. Вернется ли горе-принц домой? Сможет ли обнять любимую? Каких еще бед опасаться, если вот-вот разлучат с его истинной парой? Выскочил из-за стола и помчался к Снежане. К счастью, передвижение его высочества по дворцу больше не отслеживали. До комнат северяночки добрался беспрепятственно. Она обедала в компании Двуликова. Услышав, как распахнулась дверь, встала и шагнула навстречу. «Что? Я люблю тебя, Снежка!» Прыжком преодолел разделявшее их расстояние, порывисто обнял, стал целовать, не позволяя ни отстраниться, ни сказать хоть слово. Уже через минуту девушка прекратила сопротивляться, потянулась к нему, тая в горячих руках. «Ну, вы это!» — пробормотал Олчик, крадучись, продвигаясь к дверям. «Хоть бы подождали, когда исчезну!» «Стой!» — Виктор, продолжая обнимать любимую, обернулся к пареньку. «Будешь свидетелем!» «Свидетелем чего?» — удивленно вскинул брови Двуликий. «Нашего венчания. Сейчас же идем к священнику». «Нет!» — воскликнула Снежана. «Да!» — ликующе отреагировал Олчик. «Милая, умоляю, соглашайся!» — обернулся к девушке принц. «Мне без тебя не жить. Пусть хоть все беды мира обрушатся на меня. Не откажусь от твоей любви». «Я согласна». Лицо Снежаны разрумянилось, глаза блестели, губы призывно раскрылись, но она совладала с собой и прошептала. «Прошу лишь, давай подождем немного. Быть может, сумеем развеять проклятие». Тут вмешался Олчик. «Сама же говорила, что король собирается выдать тебя за камердинера». «Что?» — глаза Виктора расширились. «Это переходит все границы». «Никто не нужен, только ты», — нежно улыбнулась девушка. «Только твои объятия дарят мне блаженство, мой ветер». Откладывать не стали. Даже надеть более подходящий наряд Виктор не позволил. Сослался на необходимость сохранить венчание в тайне, ведь считалось, что ему следует жениться на Диаре. Давать почву для слухов нельзя, иначе князь раньше времени узнает, что одурачен. Дворцовый храм пустовал. В полумраке сияли огоньки свечей, пахло ладаном. Молодой священник в золотом облачении вышел навстречу и укоризненно покачал головой. «Заждался, ваше высочество». Удивленно взглянул за идущего за буднично одетой невестой Двуликого. «А его величество разве не пожелал присутствовать?» «Вас не предупредили, что нужно сохранять наш союз в тайне?» — строго спросил Виктор. «Вряд ли визит короля в храм останется без внимания». «Да-да, конечно», — открыто улыбнулся священник. «Меня предупредили. Все готово». Он знаком велел Олчику запереть двери и прошел к алтарю. Жених и невеста последовали за ним и замерли с торжественными лицами. Двуликий, справившись с хитрой задвижкой, подбежал и встал за их спинами. Движения священника завораживали. Он тихо молился, раскладывая в нужном порядке артефакты. На секунду прервался, взглянув на молодых. «Вы обручены?» «Нет», — покачала головой невеста. «Да», — твердо возразил жених. «Она не помнит. Нас обручили 18 лет назад. Приступайте сразу к венчанию». «Что ж», — улыбнулся Снежане священник, — «это вполне допустимо. Если вам не требуется время на обдумывание...» «Не требуется», — кивнула невеста и крепче сжала руку Виктора. Принц и его истинная пара заслуживали куда более пышного обряда. На балконе должен был петь хор, пространство храма должны были заполнить вельможи, гости, родственники. Теперь же звучал пусть и красивый, но единственный бас. Олчик робко подпевал, выводя первый голос. И все-таки Виктор чувствовал себя счастливейшим человеком. Как только обряд завершился и молодым предложили поздравить друг друга поцелуем, новоиспеченные супруги с такой страстью обнялись, что не только паренек-свидетель, но и священник отвели взгляды. Прервав поцелуй, Виктор не смог отстраниться от снежинки, обнимал ее за талию и смотрел в глаза с нескрываемой печалью. Неужели придется разойтись по своим комнатам? Он и мысли не допускал, что отпустит любимую от себя даже на шаг. «Хм!» — привлек внимание молодоженов священник. «Ваше высочество Виктор!» — он улыбнулся принцу и перевел взгляд на девушку. «Ваше высочество Снежана, позвольте вручить вам скромный подарок. Простите, что не успел приготовить нечто более существенное. Меня только вчера предупредили, что нужно будет обвенчать вас». Он раскрыл миниатюрную шкатулку, демонстрируя кулон в виде двух перевитых колец из янтаря. «Этот артефакт позволяет открыть портал в супружескую спальню из любой комнаты дворца». «Благодарю», — смущенно потупилась снежинка. «Это лучший подарок, который только можно вообразить», — воскликнул Виктор, выхватывая кулон из шкатулки. «Как он действует?» «Нужно всего лишь сжать кулаке и согреть теплом ладони». Священник улыбался с пониманием. Все с той же улыбкой он проводил уходящих сквозь зыбкую пелену портала молодоженов и схватил за локоть вознамерившегося нырнуть за ними Двуликого. «Я должен охранять Снежку», — возмутился Волчик. «Она в опасности, ведь принц — ходячая проблема». «С ними все будет хорошо», — заверил его священник. «Не сомневайтесь, юноша. Все прежние угрозы можно смело вычеркивать». Это было последнее, что услышал Виттер, оказавшись в своих покоях вместе с обожаемой девушкой. Портал закрылся, оставив молодых супругов наедине. Происходящее казалось волшебством. Прежние чувства, которые испытывал принц, видя нареченную во сне, усилились в 100 крат. Он без устали ласкал свою дорогую девочку, она горячо обнимала его в ответ и постановала каждый раз, когда испытывала новую волну наслаждения. Супруги отдыхали в объятиях друг у друга и снова сливались в единое целое, забывая о тревогах и сомнениях, что владели ими раньше. Миновал вечер, а за ним и ночь. Первая ночь полнейшего счастья, о котором даже не мечталось. Так и забылись коротким сном, лежа вплотную, лишь слегка прикрытые тонким одеялом. Виттер проснулся первым и лежал, боясь потревожить сон любимый. «Я все еще жив?» — спросил он, почувствовав шевеление. «Сомневаешься?» — сладко потянувшись и снова обняв его, спросила жена. «Быть может, нас перенесли в обитель вечного блаженства? Полагаешь, мы заслужили такую посмертную участь?» «Не знаю, но я опасался пожара, потопа, землетрясения». «Опасался и все-таки решился на...» Он не дал ей договорить, приподнялся и посмотрел в милое лицо. «Обожаю тебя. Все, что угодно готов вынести, лишь бы ты не отказалась быть со мной». «Я твоя. Ничья больше, только твоя», — прошептала Снежинка и потянулась за поцелуем. Как ни было хорошо молодоженам в постели, необходимость хранить их связь в тайне вынуждала расставаться. «Уходишь?» — огорченно спросил Виктор, когда супруга выбралась из-под одеяла и потянулась за одеждой. «У меня урок. Харгус будет недоволен опозданием». Она обернулась и посмотрела растерянно. «Мне придется уходить отсюда через портал?» «Его открывали из храма. Не стоит возвращаться тем же путем. Я провожу тебя тайным ходом». «Как?» — удивилась супруга. «Через покои камердинера? Они пусты. Мы никого не потревожим». Дорогу Снежинка знала, но не отказалась от сопровождения. Им обоим хотелось как можно дольше не расставаться. Завтракать пришлось врозь. Хотя и теперь Виктор ощущал незримое присутствие жены. Он улыбался, шептал нежные слова так, будто она могла видеть его и слышать пожелания приятного аппетита. Принц едва успел поесть, как за ним пришел посыльный. При других обстоятельствах приглашение в отцовский кабинет подпортило бы радостный настрой. Там, как правило, приходилось выслушивать упреки, нравоучения и нежелательные распоряжения. Теперь же Виктор сумел сохранить ощущение счастья. Если обещанные беды сведутся к очередной выволочке от короля, то все не так и страшно. Лишь у дверей замялся, ожидая, пока о его визите доложат отцу. Набрал полную грудь воздуха и уверенным шагом пересек весь кабинет. Жозефин поднялся навстречу, на его лице расцвела довольная улыбка. «Поздравляю! Поздравляю, сын мой! Рад, что ты одумался и внял моим советом». «Благодарю». Виктор улыбнулся в ответ, подумав, что раз король не огорчен возможной потерей законного наследника, то ему тем более не стоит переживать. Главное, что в эту минуту он счастливейший из мужчин. А что будет дальше, пусть решает хранитель Севера. «Надеюсь, тебе не стоит напоминать, что вы с Магиссой должны быть осторожны. О том, что княжна осталась неудел, не должна догадываться ни одна живая душа». Король стал серьезным и, дождавшись, когда сын кивнет в знак согласия, покачал головой. «Я все прекрасно понимаю. Любовь, страсть. Однако вынужден разлучить голубков на время». «Каких голубков?» «Тебя с твоей милой женушкой». «Зачем?» — возмутился Виктор. «Во-первых, — со вздохом развел руками Жозефин, — ты сам говорил, что проклятие запрещает тебе находиться с ней рядом. Это было раньше. Священник сказал... «Мне известно, что сказал священник», — нахмурился король. «Он уверен, что проведенный обряд развеял старые условия, а новых никто пока не наложил». «Так в чем же дело?» «Как всегда», — сердито хмыкнул Жозефин. «Не дослушаешь, а начинаешь возражать. Во-вторых, в связи с последними данными о намерениях султана и князя, который, увы, задумал обмануть наши ожидания, я отдал приказ о дополнительном наборе рекрутов. Мне предстоит заниматься формированием полков? Нет. Ты возглавишь войско и через неделю отправишься на границу. В случае нападения на Карлотто необходимо в кратчайшие сроки прийти на помощь союзникам. Отец испугался? Нет, но неделя. Так скоро. Ничего, успеете намиловаться. Камердинером возьмешь этого, Двуликого. Как? Очень просто. Я даровал ему титул. Лицо Жозефина посветлело от улыбки. И земли? Удивленно поднял брови принц. Да. Северные леса с выходом к побережью отныне принадлежат юному барону Олчику Приморскому. С официальным объявлением повременим до лучших времен. Однако указ уже подписан. Протянул принц. «Недокормыш согласен?» «Ха-ха-ха-ха!» — весело подмигнул сыну король. «Пришлось уговаривать. Никак не желал расставаться с подружкой. Мы с Харгусом убедили его, что магисса здесь под надежной охраной». Расставаться с молодой женой было горько. Хотя Виттер осознавал, что в походе ей придется туго, а подвергать опасности жизнь любимой не хотелось. Лучшее, что он мог сделать для нее, — отбить нападение иноземцев, не позволив тем топтать родную землю. «Я исполню приказ, отец, однако хотел бы...» «Выдвигаешь условия?» «Беспокоюсь за жену. Не лучше ли ей будет уехать к родителям?» «Ну уж нет!» — взвился король. «Харгус отправится с тобой. Мы не можем лишить столицу магической поддержки». «Есть и другие?» «Уймись, Виттер! Ничего с твоей женщиной не случится. Она, в конце концов, пообещала, что останется во дворце и поможет защищаться, если будет необходимо». Видя, что короля не переубедить, его высочество покинул кабинет. Нужно было готовиться к походу. Судьба подарила им с женой неделю счастья. Не стоило портить это время ожиданием скорбей.